Глава 9. Вечер. В шалаше майора Осипова светло и уютно. Коновод его, Кондратий Чугунов, где-то раздобыл самодельную лампу из консервной банки. Шалаш у Осипова просторный, по-своему даже комфортабельный. Кровать на четырех ножках, вбитых в землю. На них положено три горбыля спинками вниз, а сверху мягкая пышная перина из свежих еловых лапок. Матрац из плащ-палатки набит душистым сеном. Такое ложе Кондратий Чугунов готовит в течение 20 минут. Если благоприятствует обстановка, матрац застилается чистой простыней, появляется подушка. Одеяло не положено, а буркой Антона Петровича можно укрыть сразу трех человек. Посредине шалаша длинный стол, нехитрое, но капитальное сооружение саперов, за которое свободно усаживаются 20-25 человек. Тут проводятся все командирские совещания. Свое жилье майор Осипов шутку называет салоном. Сегодня в салоне тесновато и жарко. Пахнет пережженным бензином, конским потом, запах которого принесли с собой командиры в бурках, душистым табачком и сильно и крепко пахнет духами. Командный состав собран для разбора итогов поверки боевой готовности. Почувствовав запах духов, Осипов спрашивает. «Кто это нафиксатуарился? Духи камелия? По запаху чувствую». «Известно кто. Хафиз и Полищук», — отвечает Челдонов, командир пулеметного эскадрона. «Ах, они же из госпиталя! И Полищук здесь?» «Здесь, товарищ майор», — приподнимаясь, отвечает Полищук. «Ничего, сиди». Осипов достает из кармана какое-то письмо, смотрит на него и прячет обратно. Полищук догадывается, что это то самое письмо, которое он привез майору на днях из-под Москвы. Осипов знал Полищука до войны по кавалерийской школе, где он был начальником, а Полищук — курсантом. Там же учился и башкир Хафиз Бектяшев. Искав школу, они вместе попали на фронт. В первых же боях были ранены, лежали в госпитале, в котором работает сестра майора Осипова. Бектяшев и Полищук были командирами эскадронов. Они крепко сдружились, но при людях часто задирали друг друга. «Бехтяшеву и Полищуку воевать, наверное, не хочется», — усмехнувшись, говорит Осипов. «Шутка сказать, целый месяц нежились». «Наоборот, товарищ майор, надоело», — отвечает Хафиз. «Точно», — громко и певуче откликается Полищук. «Точно», — переспрашивает Осипов, насмешливо глянув на Полищука. «А ведь самому не хотелось ехать, уж признавайся». «Это почему же, товарищ майор?» — обиженным голосом спрашивает Полищук. «Кто же с охотой от молодой жены воевать поедет?» Среди командиров пробежал смешок. «Да он же холостой, товарищ майор!» — выкрикнул кто-то. «От какой жены?» — бормочет Полищук. «Да что вы!» «Ты никак отпираешься?» — удивленно спрашивает Осипов, не спуская с Полищука глаз. «Я ведь не шучу. Я знаю все». Он снова достает из кармана письмо. «Если ты обманул девушку, грош тебе цена». «Да я ничего», — начинает Полищук. «Как ничего? Жениться обещал или нет? Говори, только не юли». «Обещал. Ну и выполню». Полищук отворачивается и торопливо закуривает. «Ты мне голову не морочь. Аттестат оставил или нет?» «Нет, товарищ майор». «Виноват», — отвечает Полищук. «А чего же аттестат не выписал?» «Да мы забыли и подумать об этом». «Не подумал. А может, у тебя сын родится? Жене с ребенком как жить?» «Ох, Полищук, не ошибаюсь ли я в тебе?» «Товарищ майор!» — с болью в голосе крикнул Полищук. «Ладно, сегодня же скажи начфину, пусть аттестат выпишет. Вот и все. А теперь кончай курить и слушай приказ. Начальник штаба, Я вас слушаю. Высокий худощавый капитан Почебут подошел к столу. Запишите командиру пулеметного эскадрона, старшему лейтенанту Челдонову, 8 суток домашнего ареста с вычетом 50% из денежного содержания. Челдонов теребит руками смоляной чуб, поглядывая на начальника штаба полка, записывающего приказ Осипова. Командиру пулеметного эскадрона, старшему лейтенанту Челдонову, завтра завьючить 10 станковых пулеметов и весь боекомплект патронов. О готовности доложить мне в 14:00. Предупреждаю, Челдонов, если выкинешь еще такой фокус, вроде сегодняшнего, отдам под суд. Вместо вьюков самовольно на тачанках выехал. Товарищ майор, разрешите? Челдонов приподнялся, похлопывая по краю стола кисточкой темляка. Не разрешаю, жестко проговорил Осипов. Всем командирам эскадронов завтра в 6:00 привести к штабу полка по одной лошади с полным вьюком. Выложим образцовый вьюк, по которому и будем делать всю вьючку. Товарищ капитан Почебут, я вас слушаю. Начальника химслужбы включить в список оперативных дежурных. Парень он хороший, отлично свое дело знает, но его надо приучить немного к строевой службе. А то у него бойцы вместо боеприпасов в переметные сумы картошку да бураки наложили. Начхим как дачник. Я вижу, все ходит с книгой под мышкой. Вроде как не на войну приехал, а на курорт. Совсем молоденький лейтенант сидел на самом конце стола. Когда командир полка заговорил о нем, он стал ерзать на скамейке, по-девичьи улыбаясь и краснея. — Рогозин, ты стихи не пишешь? — неожиданно спросил Осипов. Все рассмеялись. Лейтенант еще больше сконфузился, но, быстро овладев собой, весело ответил. — Нет, товарищ майор. — Врешь, милый, пишешь. — Ладно. О стихах после поговорим. Штабным командирам, в том числе и начхиму, ежедневно по 3 часа в день изучать рацию, работать на прием и передачу, привыкнуть к кодовому разговору. Вот и все. Командиру пулеметного эскадрона разрешаю дать объяснение в течение 2 минут. Товарищ майор, Челдонов заговорил сбивчиво, горячо. Как же мы в тыл без тачанок? Ну что там вьюки? Я, товарищ майор, ручаюсь, что на своих конях тачанки протащу, где хотите. Разрешите, товарищ майор, взять тачанки, чтобы в болоте где-нибудь бросить? А зачем лезть в болото? Что там, дорог, что ли, нет? Дайте приказ Челдонову. Во столько-то 00 быть в районе высоты 253. Баста! Челдонов будет там как часы. «Не чуди, Челдонов», — хмуро возразил Осипов. «В тылу врага это тебе не на маневрах. Пустой разговор». «Да не пустой, товарищ майор», — не унимался Челдонов. «Гарнизон немецкий? Хай гарнизон. Я ночью по любой дороге проеду куда угодно, а если хотите, на полном галопе прямо по гарнизону пролечу». Челдонов был искренне убежден, что его не понимают и недооценивают его любимые тачанки. Из своих 28 лет он 8 прослужил в армии, в коннице, на пулеметной тачанке. В шутку его называли «пулеметный бог», и он гордился этим. «Дайте мне 10 ящиков патронов, — говорил он, — 1 ящик консервов, бочонок воды, подходящее укрытие, и атакуйте меня батальоном. Ха! Я вам покажу, что такое станковый пулемет». «Челдонов, хватит!» — строго перебил его Осипов. «Приказ получил? Изволь выполнить. В тыл пойдем, там и посмотрим, что кто умеет делать». Командиры разошлись. В шалаше остались Осипов и капитан Почебут. Осипов встал из-за стола, прошелся по шалашу из угла в угол. «Со скипидаром, парень-то!» — остановившись против почему-то, сказал Осипов. Молод, горяч, а командир неплохой. Что значит неплохой? Если не выполнил приказа, уже плохой. И, не глядя на капитана, продолжал. Мне нужен начальник штаба, а не покровитель. У него вьюки были, я сам проверял. Упорствовал он все время, это верно, но вьюки готовил. А почему на поверку выехал на тачанках, понятия не имею. Почебут поднял горбом лежавшую на столе газету, под ней оказался котелок с супом. Совсем, наверное, перестоял мой суп, заглядывая в котелок, с сожалением сказал Осипов. Сегодня после поверки я к батарейцам заглянул. Как раз обед раздают. Ну, как обед, спрашиваю. Мировой, отвечает старшина. Взял у бойца котелок, попробовал. Подходящий обед. Повар расцвел. Хотите, товарищ майор, пришлю котелочек? Ладно, говорю, присылай. Шельма повар, наверное, другого прислал. Осипов пошел в угол, принес ложку, отхлебнул. Нет, тот самый. Однажды к нам на маневры Даватор приехал. Воевали мы до самого вечера. Прямо с КП Даватор идет в лагерную столовую. Бойцы как раз приступают к обеду. Мы тоже изрядно проголодались. Даватору стол накрыли в отдельной комнате. Вот подходит он к одному бойцу и говорит: «Пойдем со мной». Тот идет. Даватор приводит его в комнату и приказывает: «Садись». «Сейчас вам кушать принесут». Боец растерялся, но садится. Даватор ушел, приносит обед. «А ты как сюда попал?» — спрашивает бойца дежурный. «Мне приказано тут обедать», — отвечает боец. «Кто тебе приказал?» «Приезжий начальник, вот кто». «Обед давайте, а то мне в караул». Дежурный побежал спрашивать. Оказалось верно. Даватор тем временем сел на место бойца и съел его порцию. Приходит в комнату, где обедает боец, спрашивает. «Накушался?» «Дышать не могу», — отвечает боец. «А вы как, товарищ начальник?» «Я тоже пообедал». И случилось так, что обед в этот день был неважный, и Даватор не наелся. Вызвал кого нужно и такой дал нагоняй, что и забыть трудно. Вот и меня сегодня так поскоблил, что стыдно. Почебут встал. Попрощавшись с майором, вышел из шалаша. Осипов остался один. Он уселся за стол и, подперев голову руками, задумался об истекшем дне. Готовясь вывести полк на поверку боевой готовности, он был уверен, что все будет в порядке. Однако получилось не так. События дня легли на сердце тяжелым камнем. Ко всему этому еще прибавилось письмо сестры, привезенное Полищуком. Сестра писала, что от его семьи нет никаких известий, что город, в котором они жили, занят фашистами. Перед отъездом на фронт Осипову удалось забежать домой на несколько часов. Жена была взволнована предстоящей эвакуацией возможностью бомбежки. «Антон», — спросила она, — «неужели к нам могут прийти фашисты?» Он чувствовал тревогу в ее голосе, неопределенно пожал плечами и ничего не ответил. «А не можешь ли ты попросить у командования отпуск?» — осторожно начала она. «Хоть бы дней на пяток. Отвез бы нас к сестре. Неизвестно, когда тебе на фронт». Его мгновенно охватило раздражение, которое он не захотел скрыть. «Нет, я не могу взять отпуск, потому что завтра еду на фронт», — сказал он торопливо и резко. «А ты уже испугалась?» «А почему бы мне и не бояться? Ты чего, сердишься? По-твоему, выходит, что фашисты могут подождать, пока майор Осипов отвезет выводок свой в Москву, а потом уже воевать поедет? Но ведь я-то не знала, что ты уже завтра». Он понял, что обидел ее. «Ну что ж, забирай ребят, садись в поезд и кати к Ольге в Тарасовку. Насчет билетов я позвоню коменданту». «А вещи? Вещи? Здесь оставить?» «Как оставить? Нет, этого я не могу. Ты что ж думаешь, тебе вагон подадут? Сейчас людей надо перевозить и снаряды. Фу, ты прав, Антоша, я действительно с ума схожу. Он взглянул на жену, она тоже смотрела на него. В ее умных и строгих глазах он увидел скрытые слезы. Так стояла она, эта веселая украинка, красивая, гордая, примиренная и утихшая теперь. У него дрогнуло сердце, он подошел к ней и сказал. «Нет, ты все-таки чудная женщина». «Как это, чудная или чудная, ты хочешь сказать?» Через силу улыбаясь, спросила она. «Замечательная жена, я хотел сказать», — ответил он гордо и даже несколько восторженно. Вдруг он услышал шорох и повернул голову к двери. Дверь медленно и бесшумно открылась. Варька, дочка, скользнула в комнату. Прикрывая дверь, она всегда слегка толкала ее задом. Это у нее получается непроизвольно и очень потешно. Ей уже 9-й год. По взволнованным лицам родителей она поняла, что произошло что-то важное. Обидчиво скривив губы, пропела. — Дочь забыли, да? — Озорница и шишига, — сказал отец, улыбаясь, и пошел ей навстречу. — Очень хорошо вам тут одним. — Очень, да? — говорила Варька. Прыгнула, повисла у отца на шее. — У-у-у, попастый, майор колючий. — Папа, почему ты на войну не уезжаешь? У всех уходит. Прямо ужасно. — А что ужасно-то? — Война. Там же убивают. — Ну, положим, не всех убивают. — Зачем ты это говоришь? — вмешивается мать. — Тебе об этом вовсе не нужно говорить. — А теперь все говорят про войну, — отвечает Варька. — Ой, какая ты мама! — Интересно, потому что вот, наш город скоро бомбить будут, а я ни капельки не боюсь. Вот Витька боится, он даже автомобилей боится. — Автомобилей, — поправляет мать. — А почему Витьку не привезли? — спрашивает Осипов тревожно. — Значит, я его не увижу? Он остро чувствует... Дома кого-то не хватает. Некому сказать. «Папа, давай побьемся. Яс, яс!» Витьке 4 года. Самый забавный возраст. «Да я ведь не думала, что ты так скоро. Решила, пусть поживет у бабушки. Тут сутолка такая, точно оправдываясь, — говорит мать. «Слушай, Варька, давай патефон заведем». А мать бутылку вина поставит и кутнем. Вот здорово! Варька, надув губы, кричит. Кутнем! И правда, подхватывает мать, я тоже выпью. Да ведь мне вас обедом надо кормить. Все в голове перепуталось. 9 часов, а про обед забыла. Обедали, ужинали все вместе. Чокались, смеялись, забывали вовремя остановить патефон, и он трещал, шипел, точно сердился на невнимательных хозяев. Превеселый был последний вечер. Варьку на силу спать отослали. Остались вдвоем, решили, детей немедленно вывести под Москву. Это было 27 июня 1941 года. С тех пор майор Осипов не получил из дому ни одного письма. Что случилось? Осипов встал, прошелся по шалашу. Накинул на плечи бурку, снова присел за стол. Открыл портсигар. В эту ночь он долго сидел с папиросой в руках, даже забыв закурить ее.